Ты уходишь совсем? Навсегда, Иво. И дома постараюсь принять меры, чтобы твои желания не исполнились. В детективных романах жертва не успевает догадаться и предупредить намерения гангстера. Бывает это и в жизни, но не в этом случае. Мои друзья будут знать обо всем, и если я вдруг исчезну, они найдут причину. Сандра перешла на более приветливый тон. Я взяла только свое собственное. То, что ты мне покупал, осталось. Пригодится. Браслет и часики лежат в ящичке трильяжа. О тех алмазах, что пришлись на мою долю из первого дележа, я и не говорю. Разве ты их отдашь? Злорадная усмешка Иво подтвердила слова Сандры. Пусть они пойдут тебе в плату за поездку сюда. Считай, что я наняла твою яхту, ну и тебя с ней вместе, до Кейптауна. Пожалуй, это самый выгодный контракт в твоей жизни. Прощай. Лояна сделал резкое движение к двери. «Капитан, милый!» — громко позвала Сандра. Дверь без стука распахнулась, и Каллигари с инженером подхватили чемодан и сумку Сандры. Щелкнул замок. Флояно выпученными глазами тупо уставился на полированное дерево, вскочил, схватился за ручку, медленно отпустил ее и яростно заметался по каюте, бормоча гнуснейшие слова в адрес Сандры. Вспотев, он плюхнулся в кресло, включил вентилятор и принялся обтираться платком. Тихое жужжание и струя прохлады постепенно его успокоили, а две сигареты подряд и стаканчик коньяку восстановили утраченное равновесие. Флояно раскрыл бюро, достал плотный желтый конверт и лист такой же бумаги, подумал и стал писать. «Начальнику полиции города Кейптауна. Должен предупредить вас, что на борту моей яхты находились в числе других спутников бывшая киноартистка Сандра Читти и бывший лейтенант итальянского военного флота Андреа Монтуори. Мне стало известно, что оба указанных лица немедленно по прибытии в Кейптаун занялись тайной скупкой краденных алмазов, вступив в сношение с шайкой портовых воров и контрабандистов. Я попросил указанных лиц покинуть мою яхту, не находя возможным продолжать совместные путешествия с подобными спутниками. Не обладая доказательствами, я не счел возможным немедленно поставить вас в известность, о чем сожалею. Настоящее письмо является попыткой исправить мою ошибку и успокоить мою гражданскую совесть. Полагаю, что тщательный обыск в вещах господ Читти и Монтуори обнаружит уличающие их в контрабанде алмазы, и оба преступника понесут заслуженное наказание. Лояно запер донос в сейф и, весело насвистывая, пошел на палубу. Торжествующая злая радость накипала в его душе. Представляя, как цепкая южноафриканская полиция схватит Сандру и Андреа, он принялся хохотать. «Хороший получат они медовый месяц в тюрьме!»